«Сколько времени?» — с трудом ворочая разбухшим языком, выговорил он, косясь на Черноглазого. «Половина десятого», — охотно ответил тот, выговаривая слова все с тем же странным акцентом, что Артему приходилось слышать на Китай-городе. Вместо «о», «а», вместо «и», «ы» и не «е», а скорее «э». И уточнил: «Вечера». «Половина десятого». «Два с половиной часа до двенадцати и еще пять до процедуры. Семь с половиной часов». Нет, пока думал, пока считал, времени осталось еще меньше. Раньше Артем все пытался себе представить, что же должен чувствовать, о чем должен думать человек, приговоренный к смерти за ночь до казни. Страх, ненависть к палачам, раскаяние. Внутри его была только пустота. Сердце тяжело бухало в груди, в висках стучало, во рту медленно скапливалась кровь, пока он ее не проглатывал. Кровь была запаха мокрого ржавого железа. Или это влажное железо имело запах свежей крови? Его повесят. Его убьют. Его больше не будет. Осознать это, представить это, представить это себе никак не получалось. Всем и каждому понятно, что смерть неизбежна. В метро смерть была повседневностью. Но всегда кажется, что с тобой не случится никакого несчастного случая. Пули пролетят мимо, болезнь обойдет стороной. А смерть от старости – это так не скоро, что можно даже не думать об этом. Нельзя жить в постоянном сознании своей смертности. Об этом надо забыть, и если такие мысли все-таки приходят, надо их гнать, надо душить их, иначе они могут пустить корни в сознании и разрастись, и их ядовитые споры отравят существование тому, кто поддался. Нельзя думать о том, что и ты умрешь, иначе можно сойти с ума. Только одно спасает человека от безумия – неизвестность. Жизнь приговоренного к смерти, которого казнят через год, и он знает об этом. Жизнь смертельно больного, которому врачи сказали, сколько ему осталось, отличаются от жизни обычного человека только одним. Те точно или приблизительно знают, когда умрут. Обычный же человек пребывает в неведении. И поэтому ему кажется, что он может жить вечно, хотя не исключено, что на следующий день он погибнет в катастрофе. Страшна не сама смерть, страшно ее ожидание. Через 7 часов. Как это сделают? Артем не очень хорошо представлял себе, как вешают людей. У них на станции был однажды расстрел предателя, но Артем был еще маленький и мало что смыслил. Да и потом, на ВДНХ из казни не стали бы делать публичное представление. Ну, наверное, веревку на шею, и либо подтянут к потолку, либо на табурет какой-нибудь. Нет, нет, об этом не надо думать. Хотелось пить. С трудом он переключил заржавевшую стрелку, и вагонетка его мысли покатилась по другим рельсам, к застреленному им офицеру, к первому человеку, которого он убил. Перед глазами снова встала та картина, как невидимые пули впиваются в широкую грудь, перетянутую портупеей, и каждый оставляет после себя прожженную черную отметину, тут же набухающую свежей кровью. Он не ощущал ни малейшего сожаления о сделанном, и это удивило его. Когда-то он считал, что каждый убитый будет тяжким грузом висеть на совести убившего, являться ему во снах, тревожить его старость, притягивать словно магнит все его мысли. Нет, оказалось, что это совсем не так. Никакой жалости, никакого раскаяния, только мрачное удовлетворение. И Артем понял, что если убитый придет к нему в кошмаре, он просто равнодушно отвернется от него, и призрак бесследно сгинет. а старость. Старости теперь не будет. Еще меньше времени осталось. Наверное, все-таки на табурет. Когда остается так мало времени, надо ведь думать о чем-то важном, о самом главном, о чем раньше никогда не удосуживался. Все откладывал на потом, о том, что жизнь прожита неправильно, и, будь она дана еще раз, все сделал бы по-другому. Нет, никакой другой жизни у него в этом мире быть не могло. И нечего тут было переделывать. Разве только тогда, когда этот делал контрольный выстрел в Ванечкину голову, не бросаться к автомату, а отойти в сторону. Но не получилось бы. И уж Ванечку и Михаила Порфирьевича ему точно никогда не удалось бы прогнать из своих снов. Что стало со стариком? Черт, хоть бы глоток воды. Сначала выведут из камеры, если повезет, поведут через переход. Это еще немного времени. Если не наденут опять на глаза проклятую шапку, он увидит еще что-нибудь, кроме прутьев, решетки и бесконечного ряда клеток. «Какая станция?» — разлепил сохшиеся губы Артем, отрываясь от решетки и поднимая глаза на соседа. «Тверская!» — отозвался тот и поинтересовался. «Слушай, брат, а за что тебя сюда?» «Убил офицера», — медленно ответил Артем. Говорить было трудно. Сочувственно протянул небритый. «Тепер вешат будут». Артем пожал плечами, отвернулся и опять прислонился к решетке. «Точно будут», — заверил его сосед. «Будут, скоро уже. Прямо на этой станции». «Никуда не поведут. Попить бы, смыть этот ржавый привкус во рту, смочить пересохшую глотку, тогда, может, и смог бы он разговаривать дольше, чем минуту. В клетке воды не было. В другом конце стояло только зловонное жестяное ведро. Попросить у тюремщиков? Может, приговоренным делают маленькие поблажки? Если бы можно было высунуть за решетку руку, махнуть ею. Но руки были связаны за спиной. Проволока врезалась в запястье, кисти распухли и потеряли чувствительность. Он попробовал крикнуть, но вышел только хрип, переходящий в раздирающие легкие кашель. Оба охранника приблизились к клетке, как только заметили его попытки привлечь внимание. «Крыса проснулась!» Осклабился тот, что держал на поводке собаку. Артем запрокинул голову назад, чтобы видеть его лицо, и натужно просипел: «Пить воды». «Пить?» — Дилана удивился собачник. «Это еще зачем?» «Да тебя вздернут вот-вот, а ты пить. Нет, воду на тебя мы переводить не станем. Может, раньше подохнешь». Ответ был исчерпывающим. И Артем устало прикрыл глаза, но тюремщики, видимо, хотели с ним еще поболтать о том о сём. «Что, падла, понял теперь, на кого руку поднял?» — спросил второй. «А еще русский, крыса! Из-за таких вот подонков, которые своим же нож в спину засадить норовят! Эти вот!» — он кивнул на отодвинувшегося вглубь клетки соседа. «Скоро все метро заполнят, и простому русскому человеку дышать не дадут!» Небритый потупился. Артем нашел в себе силы только пожать плечами. «А ублюдка этого твоего славно шлепнули», — вступил первый охранник. «Сидоров рассказывал, полтуннеля в кровище. И правильно, недочеловек. Таких тоже нужно уничтожать. Они нам генофонд, — вспомнил он трудное слово, — портят. И старикашка ваш тоже сдох», — заключил он. «Как?» — всхлипнул Артем. Боялся он этого, боялся, но надеялся, вдруг не умер, не убили, вдруг он где-то тут, в соседней камере. «А так, сам подох. Его и поутюжили-то совсем чуток, а он возьми да и отбрось копыта», — охотно пояснил собачник, довольный, что Артема наконец задело за живое. «Ты умрешь. Умрут все близкие твои», — Ты умрешь. Ты умрешь. Умрут все близкие твои. Он снова увидел, как Михаил Порфирьевич, обо всем на свете позабыв, остановившись посреди темного туннеля, листает свой блокнот, а потом взволнованно повторяет последнюю строчку. Как там было? «Der Toten Tatenrum». «Der Toten Tatenrum». Нет, ошибся поэт. Славы деяний тоже не останется. Ничего не останется. Потом вспомнилось почему-то, как Михаил Порфирьевич тосковал по своей квартире, особенно по кровати. Потом мысли, загустевая, потекли все медленнее и под конец совсем остановились. Он снова уперся лбом в решетку и тупо рассматривал повязку на рукаве тюремщика. Трехконечная свастика. Странный символ. Похожий то ли на звезду, то ли на искалеченного паука. «Почему три конца?» — спросил он. «Почему три?» Пришлось еще кивнуть головой, указывая на повязку, пока охранники поняли, что он имеет в виду, и соблаговолили объяснить. «А сколько тебе надо?» — возмутился тот, что с собакой. «Сколько станций, столько и концов, идиот! Символ единства! Погоди, до полиса доберемся, четвертый добавим!» «Да какие станции?» — вмешался второй. «Это ж древний исконно славянский знак, называется солнцеворот. Это уже фрицы потом у нас переняли. Станции, дурья башка!» «Но солнца ведь больше нет», — выдавил Артем, чувствуя, как перед глазами снова встает мутная пелена, смысл услышанного ускользает, и он проваливается во мглу. «Все, крыша съехала», — удовлетворенно определил собачник. «Пойдем, Сень, еще с кем-нибудь покалякаем». Он не знал, сколько времени прошло, пока он находился в забытии, лишенном мыслей и видений, лишь изредка позволявшим проскользнуть в сознании каким-то смутным образом, напитанным вкусом и запахом крови, иссушенным и иссушающим. Как бы то ни было, он был рад, что тело его сжалилось над рассудком, убило все мысли и тем самым освободило разум от самопожирания и тоски. «Братишка!» — тряс его за плечо сосед по камере. «Не спи! Уже долго спишь! Уже 4 часа почти!» Артем, трудно, словно к ногам была привязана чугунная гиря, пытался всплыть на поверхность из бездны, в которую погрузилось его сознание. Реальность возвращалась не сразу. Она медленно вырисовывалась, как проступают нечеткие очертания на негативе, опущенном в раствор для проявки. «Сколько?» — прохрипел он. 4:50, — повторил черноглазый. «Без 10:04. Наверное, минут через 40 за ним уже придут. И через 1:10... 1:10. 1:09. 1:08. 1:07. «Тебя как звать?» — спросил сосед. «Артем». «А меня Руслан. Моего брата Ахмед звали, его сразу расстреляли. А со мной не знают, что делать. Имя русское, ошибиться не хотят». Черноглазый был рад, что наконец удалось завязать разговор. «Откуда ты?» Артему не было это интересно, но болтовня небритого соседа помогала ему заполнять голову. Не надо было ни о чем думать. Не надо было думать о ВДНХ, не надо было думать о миссии, которую ему дали, не надо думать о том, что произойдет с метро. Не надо. Не надо. «Я сам с Киевской. Знаешь, где это? Мы называем Солнечная Киевская», — белозубо улыбнулся Руслан. «Там много наших, все почти. У меня там жена остался, дети трое. У старшего 6 пальцев на руках», — гордо добавил он. «Пить», — Не стакан, хотя бы глоток, пусть теплый, он бы согласен и на теплую, пусть нефильтрованную, любую, глоток, и забыться опять, пока не придут за ним конвоиры, чтобы опять стало пусто и ничто не тревожило, чтобы не крутилось, не зудело, не звенела мысль, что он ошибся, что он не имел права, что он должен был уйти, отвернуться, заткнуть уши, идти дальше, перебраться с Пушкинской на Чеховскую, и оттуда один перегон, так просто. Всего один перегон, и все сделано, задание выполнено, он жив. Пить. Руки так затекли, что он их совсем не чувствовал. Насколько проще умирать тем, кто во что-нибудь верит? Тем, кто убежден, что смерть – это не конец всему. Тем, в глазах которых мир четко разделяется на белое и черное, кто точно знает, что надо делать и почему, кто несет в руке факел идеи, веры, и в его свете все выглядит просто и понятно. Тем, кто ни в чем не сомневается, ни в чем не раскаивается. Они умирают легко, они умирают с улыбкой. Раньше фрукты вот такие были, а какие цветы красивые! Я девушкам дарил бесплатно, а они мне улыбались, доносилось до него, но эти слова больше не могли отвлечь его. Из глубины зала послышались шаги. Шли несколько человек, и сердце у Артема сжалось, превратилось в маленький, беспокойно стучащий комок. За ним. Как скоро. Он думал, 40 минут будут тянуться дольше. Или обманул чертов сосед, со зла сказал, что больше времени остается. Хотел надежду дать. Нет, это уж... Прямо перед его глазами остановились три пары сапог. Двое в пятнистых военных штанах, один в черном. Заскрежетал замок, и Артем еле удержался, чтобы не упасть вперед вслед за отошедшей решеткой. «Поднимите его!» — раздался дребезжащий голос. Его тут же подхватили подмышки, и он взмыл к самому потолку. «Не пуха, не пера!» — пожелал ему напоследок Руслан. «Два автоматчика!» Не те, что разговаривали с ним, другие, но такие же безликие. И третий, затянутый в черную форму и в маленьком берете с жесткими усиками и водянистыми голубыми глазами.